отец с ясными глазами, моя мать с кольцом на руке. Я пришел сюда, когда за окном пели птицы. Я так долго ждал, когда закончится дождь, и в синеве ясного неба я вспомню дорогу домой.